которые дают возможность иметь отречение. Появляется возможность. Первая вещь – это вкус. Вкус. Человек отрекается всегда к более сладкому вкусу, от менее сладкого. Более приятное он принимает, менее приятное отвергает. Всегда. Отвергать что-то – это и есть отречение. Но истинное отречение, то есть определение отречения, можно что-то отвергнуть – это отречение. Но истинное отречение – это не отвержение. Истинное отречение – это нечто другое. Истинное отречение дает счастье человеку, отвержение чаще всего дает страдания. Если мы берем, отвергаем что-то от себя, отрываем, то мы испытываем страдания. Человек же всегда стремится к счастью. Что же делать? Надо понять, что такое истинное отречение. Истинное отречение – это перетекание от одного вкуса жизни к другому. Человек знает, что не надо ничего рвать. Наша жизнь очень сложная вещь, мы не можем рвать. Человек меняет вкус. Он менее вкусное оставляет и привязывается к более вкусному. Духовная жизнь – это самая сладкая жизнь. Самая вкусная. В Ведах приводится сравнение, что берут более высокие уровни планетных систем, и в Веданте описывается, насколько больше там блаженства испытывают живые существа. Допустим, на следующем уровне планетных систем в 100 раз больше, чем у нас, на следующем еще в 100 раз больше, чем у них. И так как над нами находится порядка 7 планетных систем вверх, то 100 в 7 степени будет блаженство, которое испытывают живые существа там. На Земле едва ли найдется несколько человек, которые могут испытывать, допустим, в десятки раз больше блаженства, чем у все обычные люди. А в этом зале едва ли найдется человек, который может, допустим, в 2 раза больше испытывать блаженство, чем все остальные. Но на следующем уровне планетных систем люди испытывают блаженство в 100 раз больше. Живые существа, имеется в виду. Понимаете, о чем я говорю? Вы сможете отречься от жизни на Земле ради такой жизни, где в 100 раз больше блаженства, чем здесь? Нет? А почему? Но представьте самое большое блаженство, которое вы испытываете в жизни, можете испытать в жизни. Вы испытывали блаженство хоть раз в жизни? Если вы испытывали блаженство, вот попробуйте умножить его на 100 раз, и то вы получите там. Ну хорошо, более простой пример. Допустим, вам приносят 2 конфеты. Одна очень вкусная, другая просто вкусная. Что вы выберете? Все понятно. Так вот, настоящее отречение – это когда человек, имея разум, принимает очень вкусную конфету и оставляет вкусную. Он говорит: я принимаю очень вкусную. Мне не нужна просто вкусная. Настоящее отречение означает искать более возвышенный вкус. И для этого вкуса не останавливаться ни перед чем. Но веды говорят, что это возможно только в том случае, если человек разумен. Человек не должен оставлять свои обязанности, потому что они развивают самый высший вкус обязанностей. Выполнение своих обязанностей развивает самый высший вкус. Обязанности человека перетекают по карме. Чем чище его карма, тем чище его обязанности. Допустим, когда у человека тяжелая карма, он работает с амнизатором, выгребает там, допустим, испражнения. Это тяжелая карма. Когда он начинает очищаться, у него карма очищается, и он меняет род деятельности. Самая чистая карма в этом мире у людей, которые не имеют обязанностей, других обязанностей перед обществом, кроме одной – давать обществу духовное знание. Считается, что если человек на своем месте, он дает обществу духовное знание, он стоит на своем месте. Это значит, что у него вообще нет никакой кармы плохой в этом обществе. Он должен был родиться вообще в другом месте, просто он сам по своей воле захотел родиться здесь, чтобы помочь людям жить. У него нет кармы, ему нечего здесь делать. Здесь нет никакой кармы. Это как, допустим, вы приходите куда-то, в какое-то место, и вам там нечего делать. Если вы оттуда будете уходить, вас могут обвинить и сказать: «А почему ты уходишь? Все остальные здесь остаются, а ты уходишь, какое ты имеешь право?» Но у вас там нет кармы. Допустим, вы пришли в кино и узнали, что вы 10 раз подряд этот фильм уже смотрели. Вам не интересно. Вы встаете и уходите. Вам все говорят: «Это интересный фильм, останься». Вы говорите: «Нет, я уже 100 раз смотрел, зачем мне посмотреть еще раз?» Так? Так, человек этот отреченный, он смотрел уже 10 раз это кино, которое мы прокручиваем в своей голове. Ему уже не надо. Он уже знает все это. И он пришел сюда с одной лишь целью — помочь всем нам. Так? Понятно. В этом случае человек не имеет плохой кармы уже. Он имеет только хорошую. Поэтому самая лучшая карма — это просто давать людям духовное знание. Заниматься только духовной практикой, и все. Это самая лучшая карма. Самая плохая карма — это не видеть никакой духовной практики в своей жизни совсем. И находиться в полном невежестве, и испытывать только лишь одни страдания. Допустим, есть люди, которые работают по 15 часов в день, испытывают на этой работе жуткие страдания и не имеют никакого отдыха и никакого счастья. И при этом минимум едят. Не могут даже в еде счастье удовлетворить, не говоря уж обо всем остальном. Вы считаете, что таких людей нет? Я видел в Индии людей, там очень на уровне жизни сильно люди разделяются. Я общался как бы с самым высоким уровнем жизни людей, как бы, ну, с людьми аристократического склада. Но я видел, далеко ходить не надо, они ремонтируют дороги. Я видел людей, которые работают с раннего утра до позднего вечера, женщины таскают по 8-10 кирпичей на голове постоянно, и сбрасывают эти кирпичи, и потом опять одевают, их им ставят, и так целый день. На голове, да. А? У вас много чего еще не... Это не та Индия, которая... Варнашрамы там уже давно нет. Ведическое знание не принадлежит Индии, оно принадлежит всему миру. Вы можете возродить больше здесь ведическую культуру, чем в Индии. Все зависит от сознания человека. Ведическая культура не принадлежит какой-то отдельно взятой стране. Она принадлежит всем. Итак, они целый день ходят с кирпичами, и результат — горстка риса. Все, очень низкооплачиваемый труд. И они не могут вырваться из этого, потому что вся семья там работает, куда она уйдет. Таким образом, так проходит вся жизнь. Очень тяжелая карма. Почему человек не может вырваться? Потому что его сковывают цепи судьбы. Некоторые думают, что да брось эту работу, да иди в другое место, брось этого мужа, да иди в другое место, иди к другому там, что тебе, какие проблемы. Но человек не может, потому что его сковывают цепи судьбы. Так вот, что же ему мешает бросить неблагоприятную деятельность? Что? Нет, нет, вы не знаете. Отвечайте правильно. Я вам уже дал намек в начале лекции. Нет. Нет. Ничего неправильно вы говорите сейчас. В чем причина того, что люди не могут уйти от проблемы? Им очень тяжело жить. Нет, все неправильно. Нет вкуса. Они не хотят вкуса. Они не понимают пути. Не понимают способа изменения своей жизни. Они не понимают пути. Это все правильно говорит. Нет знаний, невежества. Это все... Я вопрос другой задал. Я задал вопрос, почему люди не могут вырваться из этого положения? Почему человек скован этими цепями своей деятельности, он не может вырваться? Почему? Потому что есть один секрет. Веды объясняют этот секрет. Этот секрет недоступен для обычных людей. Понимание его, этой вещи недоступно для обычных людей. Этот секрет заключается в том, что для того, чтобы избавиться от такой жизни, нужно желание, сначала желание, стойкое желание иметь более возвышенный вкус, другой вкус. Понимаете? А в Ведах приводится такой пример. Значит, человек в Индии, есть такие люди, которые перегоняют дрова по реке на лодке. Он тянет за собой лодку, по берегу идет, и на берегу много очень колючек всяких, растения колючие, там много колючих растений, особенно по берегам рек. Он идет по этим колючкам босиком и думает, если бы у меня сейчас, я был бы очень богатым человеком, что бы я сделал? Я бы взял и устелил весь берег подушками. И шел бы по мягкой, по мягким подушкам. И мне бы тогда было бы очень легко тянуть свою лодку с бревном. То есть это не то, что... Не надо думать, что все такие глупые, но идея в том, что мы примерно точно так же думаем. Если человек думает, если у меня будет много денег, то я разверну еще больше свое производство, еще больше буду в него погружаться, упахиваться. Это же то же самое. Например, есть миллиардеры, допустим, в Америке, который может жить сам, и 10, сотни поколений за ним еще людей будут жить безбедно, даже не работая. Они все равно пытаются как можно больше собрать денег себе еще. Так действует отсутствие более высокого вкуса. Нет вкуса к другой жизни. Если у человека нет вкуса, он не может ничего изменить в своей жизни, потому что есть закон. Закон гласит, в зависимости от желаний живого существа, оно получает тот или иной тип кармы. В зависимости от желаний. Если живое существо хочет жить более возвышенной жизнью, желание появилось, значит тогда оно будет жить более возвышенной жизнью. Нужно желание. Теперь поднимите руку, кто из вас хочет жить более возвышенной жизнью. Значит, у вас уже есть вкус к более возвышенной жизни. И вы все ошибаетесь. Потому что это не дешевая вещь. Желание к возвышенной жизни — это не дешевая вещь. Вы принимаете это слишком дешево. Допустим, для того, чтобы молодому человеку просто жениться, ему нужно стойкое желание этой девушки, стойкое желание на протяжении нескольких месяцев, и он получает эту девушку в жены. Так? Он постоянно думает о ней. И днем, и ночью. И постепенно она становится его. Так? Это называется вкус. У нас у всех есть вкус к половой жизни, к сексу. Этот вкус мы получили уже с рождения. Но к духовной жизни у нас вкуса нет. У кого из вас есть стойкое желание любить Бога, на протяжении, которое не исчезает на протяжении многих дней, месяцев? Ни у кого. У вас есть, да? Значит, вы уже абсолютно счастливый человек, да? Ну как, если у вас только желание любить Бога, значит вы становитесь абсолютно счастливым человеком. Это называется высший вкус. Этот высший вкус доступен лишь немногим людям на этой земле. И эти люди, которые получили его, считаются жемчужинами общества. Просто мы с вами не можем получить этот вкус. Потому что мы скованы цепями кармы. Карма – это тот вкус, который мы хотели до этого. Мы сейчас отрабатываем тот вкус, которого мы желали раньше. Понимаете? Так вот, первая вещь, которая дает человеку возможность изменить свою несчастную жизнь. Другими словами, отречься от неблагоприятных вещей в жизни. То есть стать счастливым. Что такое отречение? Некоторые люди думают, отречение означает всех побросать и уйти в монастырь. Так вот, в этот век, в наш век, говорится, отречение, истинно отреченный тот, кто, никого не бросая, живет духовной жизнью в обществе вместе со всеми, с теми людьми, которыми он находился и до этого, при этом, выполняя перед ними все свои обязанности, он чувствует себя совершенно по-другому. Он абсолютно отрекся от всего, что ему мешает в жизни. При этом он никого не бросает, ни от кого не уходит, ничего не меняя в своей жизни, он при этом испытывает огромное счастье. Как это происходит? Потому что его мозг настроен по-другому. И вот этот настрой, изменение настроя мозга возможно, если есть вкус в другой жизни. Есть еще вторая вещь, это память. Есть вкус, есть память. Память – это та сила, которая дает человеку неуклонно улучшать свои возможности в жизни, отрекаться от неблагоприятного, давать ему возможность прогрессировать. Память дает возможность прогрессировать. Вкус и память. И то, и другое человек получает как награду. И вкус, и память – это награда. Это не то, что можно схватить просто так. И вкус, и память – это награда, поэтому чего человек должен желать? Я сказал с самого начала, желание определяет наши возможности. В этом заключается знание. Чего мы хотим, то и получим. Бог говорит, ты получишь в этом мире только то, что ты хочешь. Все, больше ты ничего не получишь. Мы-то думаем, чего мы хотим, нам не достанется, но на самом деле нам всегда достается только то, чего мы хотим. Если человек хочет животного, секс, еда, как можно лучше секс, как можно лучше еда, как можно лучше сон и как можно лучше жилье, он скатывается к животным формам жизни. Там он получает самое лучшее. В человеческом теле очень трудно получить самое лучшее. Потому что сколько секса можно иметь в человеческом теле? Очень мало. В животном теле очень много. Точно так же еды и сна. Медведь по полгода спит без проблем. Поэтому, чего мы должны желать? Отвечайте. Правильно. Мы должны желать развить вкус. Мы должны желать вкуса. Мы должны хотеть другого вкуса духовного. И мы должны желать памяти об этом вкусе. Вот эти две вещи человек должен не выкидывать из своей головы. Мы должны желать другого вкуса в жизни раз, и мы должны желать памяти, чтобы я никогда не забывал этого вкуса. Вот чего мы должны желать. Когда человек желает этих двух вещей, тогда он автоматически приходит к пониманию того, как надо правильно жить. Жизнь его автоматически меняется. Потому что чего мы желаем, того и получаем. Понятно, да? Вопрос ясен. Теперь, как действует истинно отреченный человек? И как действует человек с ложным отречением? Разберитесь в этом вопросе. Допустим, приведу пример врачей. Значит, идет симпозиум врачей. И врачи говорят о хороших результатах своего лечения. Описывают хорошие результаты своего лечения. Тот врач, который по-настоящему способен помочь человеку, это значит, он отрекся. Его не интересуют плоды. Его интересует только помощь человеку. Все врачи должны выйти и доложить о своем лечении. Вопрос к вам. Как будет вести себя истинно отреченный человек и как будет вести себя ложно отреченный? А? Истинно отреченный не будет докладывать. Первый вариант. Второй. Не отреченный о методах лечения, а отреченный о результатах лечения. Да? Кто? Отреченный будет говорить о самочувствии больного, а не отреченный о своих результатах. Так вот. Человек, который откажется докладывать, это человек, который стоит на пути ложного отречения. Потому что он на самом деле гордится тем, что у него хорошие результаты. Человек, который не докладывает, он просто гордится. Он ждет, когда его позовут. И другая причина не докладывать, это нежелание славы и почета и всего прочего. Из-за этого нежелания человек не докладывает, потому что он не хочет себе проблем. Это другая, более высокая причина. Один вариант, человек хочет, чтобы его позвали, чтобы, так сказать. Второй вариант, человек понимает, что докладывать – это излишний почет уважения, что мешает прогрессу моему. Поэтому я не буду докладывать. Это тоже ложное отречение. Человек, который описывает, сколько у него хороших результатов, Этот человек вообще не отреченный. Он просто хвастун. Тот же человек, который описывает изменения в жизни людей, которые произошли в результате чьей-то методики, которой он пользовался. Тот же человек, который описывает сами методики, как лучше их использовать, раскрывает секреты этих методик. И тот человек, который с удовольствием докладывает, но в этом докладе искренне считает, что никакой его собственной заслуги в этом нет. Тот человек, который испытывает счастье от того, что он дает возможность людям воспользоваться этим, воистину отреченный. Тот же, кто не захотел докладывать, тот, кто хвалится, тот, кто критикует, все эти люди не отречены. Понятно, да? Поэтому воистину отречен тот человек, который живет для общества, делает обществу пользу, испытывает при этом счастье, но ничего не хочет при этом себе. А не тот, кто ушел от общества и кичится этим. Не тот человек, который ушел от общества и кичится этим. Не тот человек, который игнорирует всех. А тот человек, который всем помогает и не кичится, и воистину желает всем счастья. Зачем я сейчас вам это сказал? Так вот, затем я сказал, что человек, испытывая настоящий вкус, человек, испытывая счастье, женщина, которая не испытывает счастья со своим мужем, она будет всем рассказывать, какой у нее хороший муж. Не испытывает. Да, она будет рассказывать, потому что она что-то испытывает там, но истинного счастья она не испытывает. Она будет всем рассказывать, какой у нее хороший муж. Женщина же, которая испытывает истинное счастье, никому не будет об этом говорить. Не желая потерять то, что она имеет. Понятно или нет? А? Почему так происходит? Потому что истинный вкус дает скромность. Тот святой человек, который будет хвалиться достижениями своей святости и показывать, делать из себя очень святого, на самом деле не имеет истинного вкуса. Тот же святой человек, который имеет истинный вкус, он будет вести себя очень скромно, но не, при этом не будет гнушаться людьми. Он будет общаться с ними, но при этом он не будет из себя выставлять что-то сильно большое. Если у него спрашивать будут, ты как-то расскажи о своих достижениях, он искренне будет считать, что у него нет никаких достижений. Я для чего вам это все говорю? Для того, чтобы вы поняли разницу, как ведет себя человек, который имеет вкус, и как ведет себя человек, который его не имеет. Разница заключается в том, что тот, кто имеет истинный вкус, ему незачем выставлять себя, потому что он уже и так все имеет. Как ведет себя в споре тот, кто знает истину, и тот, кто ее не знает? Тот, кто знает истину, он не будет спорить. Он будет просто слушать человека, который что-то хочет сказать. Тот, кто не знает истину, он будет доказывать истину самому себе. Думая, что он доказывает другому человеку. Потому что истина имеет вкус. Когда человек имеет вкус, зачем он будет спорить? Зачем он будет терять этот вкус? Какой смысл ему терять? Если он имеет вкус, он будет улыбаться просто на того смотреть, который не имеет. Допустим, у вас есть конфетка, кто-то приходит, у вас конфетка лежит во рту, вы ее сосете, кто-то вам подходит и говорит: а у меня во рту есть конфетка, хочешь, я тебе докажу? Вы улыбаетесь и сосете конфетку, говорит: ну докажи. Он начинает вам доказывать там, а вы просто сосете конфетку и все в это время. Так? Вы поняли, в чем разница? Теперь, многие спрашивают, почему мы ничего не знаем о святых людях, которые испытывают духовное блаженство? Почему они, где эти люди, почему они о них не пишут? Где вообще можно о них прочитать, узнать? Где их можно увидеть? А почему вы считаете, что они нигде не выступают? Они рассказывают, они делятся своими впечатлениями. Но они это не делают обычным способом. Мы все находимся в гуне страсти, и на поверхность всплывают те люди, популярностью пользуются люди, которые находятся в страсти. В основном. Все великие врачи, все великие ученые, это в основном люди, которые находятся в страсти. Они популяризуют себя. Они это делают так тонко, что никто не замечает. По-настоящему же великие люди, они нет интереса популяризовать себя. Они дают общение только тем, кто сильно хочет настоящего вкуса. Зачем им для всех себя? Они не все же хотят настоящего вкуса, так? Настоящего лечения же не все хотят, допустим, как врач. Настоящего лечения хотят лишь немногие, потому что настоящее лечение — это желание изменить свою жизнь. Некоторые хотят просто избавиться от боли. В основном 100% хотят избавиться от боли. Но настоящего лечения хотят лишь немногие. Поэтому какой смысл рекламировать хорошие методы лечения широко? Те, кто хотят действительно избавиться, они сами ищут, они найдут. Зачем рекламировать? Привлечь, есть свобода выбора. Можно привлечь из того, кто хочет привлечься. Допустим, если вы пройдете сейчас по квартирам и пригласите людей на лекцию, то придет всего 2 человека. На 2 человека больше. Мы приглашаем, но не надо прилагать чрезмерных усилий. Например, в Екатеринбурге мы сделали очень большую рекламу. На всех столбах, в трамваях внутри. Также крутилось это постоянно на рыночной площади реклама и так далее. Эта реклама была после того, как уже начались лекции. И после этой сильной рекламы пришло несколько человек. Возможно, что они потом опять ушли. То есть те, кому надо было, они уже были здесь. Сильно большой рекламы не было. С чем это связано? Это связано с тем, что если человек действительно сильно хочет, то он выходит сразу. Ему не трудно достичь успеха, если у него есть желание. То есть свобода выбора означает, что человек хочет. В основном никто не хочет. Если он захочет, он тут же найдет. Найти несложно на самом деле. Потому что у них не было желания. Таков принцип. Это тоже тема отречения. Мы сейчас говорим об этом. Вы отреклись от своих обязанностей каких-то, отложили их на потом, на попозже и пришли на лекцию. Это отречение. Почему, если я вас спрошу, почему вы пришли сюда? Есть только одна вещь, которая вас сюда притянула, это вкус. Вторая вещь, это память о том, что было вкусно. Все, больше никаких вещей нет. Две вещи всего вас привело. Почему не пришли все остальные? Потому что они не имеют этого вкуса. Почему они не имеют этого вкуса? Потому что они не хотели. Какая? Например, они подсознательно знают, что если они получат эти знания и не будут их исполнять, то они утяжелят свою карму. Но это все отсутствие вкуса, они не понимают, это все глупость. На самом деле, настоящее знание, оно дает только счастье, ничего больше не дает вообще. Кроме счастья ничего нет. Человек, который владеет истинным знанием, он на этом пути, даже испытывая поражение и деградируя с него, он все равно вкус остается, и он опять возвращается к нему. Это все равно, что кошке показать кусок мяса голодной, вот, и делать перед ней очень много препятствий, она будет туда-сюда, и все равно она придет в то место и съест его. То есть это вкус. Вкус тянет живое существо. Мы, источник блаженства для нас, это абсолютно не, то есть мы не можем свернуть с этого пути. Когда человек чувствует источник блаженства, он все равно придет к нему. Он не может свернуть, такова природа вкуса. Понимаете? Поэтому это не причина, то, что они боятся чего-то. У них нет вкуса. Если бы у них был вкус, то хоть бойся, хоть не бойся. Человек идет этим путем, и все. Он видит высшее счастье, он чувствует счастье. Зачем мы об этом говорим? Затем, чтобы вы поняли, как ведут себя люди, которые имеют вкус. Они ведут себя прямо противоположно тому, что мы думаем. Люди, которые имеют вкус, ведут себя вот так, что их незаметно. Люди, которые имеют вкус, ведут себя просто. Они не выставляются. Они не спорят, потому что им незачем спорить. Они просто говорят тому, кто хочет слушать. Они не выпендриваются, не одевают броские одежды какие-то сильно. Конечно, есть традиции какие-то духовные, когда праздник какой-то духовный, можно одеть духовную одежду. Но часто такие люди даже в духовной одежде не кажутся броско. Поэтому надо понять, как выглядит человек, святая личность, имеющая духовный вкус. Надо понять, что движет им. И теперь настоящее определение отречения. Первый принцип. Человек должен стремиться всегда делать то, что приносит ему истинное счастье. Всегда стремится делать то, что приносит ему истинное счастье. Он должен стремиться это делать. Он может и не сможет сразу делать, но он должен всегда стремиться. Он не должен переставать стремиться. Всегда должен стремиться. Второе. Человек должен всегда стремиться отвергать все то, что ему мешает в обретении счастья. Он не должен сразу отвергать, но он должен стремиться. Например, если вы видите, что ваша семейная жизнь душит ваше счастье, она не приносит вам счастья, вы должны постоянно говорить себе: мне не нужна такая семейная жизнь. Мне не нужна. Мне нужна другая. Это не значит, что вы должны бросить своего мужа или свою жену. Это ложное отречение, потому что человек, который не изменил вкуса, а это не дешевая вещь, он опять придет к тому же самому. Сам не заметит как. не через нашу семейную жизнь, так через другое. Например, он нашел себе другого мужа, но испытывает тот же самый вкус на работе, допустим. От вкуса он не убежит от этого, понимаете? Изменив внешнюю ситуацию, человек ничего не меняет. Но у человека, который действительно стремится к высшему вкусу, оно все у него меняется само собой. Как-то раз все меняется и незаметно. Никто от этого сильно не страдает, все совсем согласны. Это не значит, что человек сматывается от всех близких, бросает всех, все. Нет. Хотя такое тоже возможно. Человек, который стремится к высшему вкусу, так получается, что он уже никому не нужен становится. Как, допустим, Шрила Прабхупада. Когда пришло время ему проповедовать по всему миру, его жена, зная, что ведические писания для него самая большая ценность, зная это, она видела всю жизнь, как он с большим трепетом и почтением относился к ведическим писаниям, променяла их на чай. И он понял, что это знак, что надо идти в отречение. Тогда уже у него подросли дети, и особенно он там не нужен был. Дети управляли всем. Ему было уже больше 50 лет. И он понял, что он никому не нужен. Раз его последние книги променяли на чай, он сказал, ну я ухожу. Никто не стал возражать. И он отрекся от семьи, стал священником. Это произошло само собой, по высшей воле Бога. Никто не будет возражать. Все думают, как хорошо. Таким образом все это происходит. Человек, который действительно живет истинным отречением, а не ложным, он всегда всем нужен. Он нужен там, где испытывают тот вкус, который он имеет. И он совсем не нужен там, где не испытывает этого вкуса. Такой человек, он меняет общественное положение свое, общение меняет в соответствии со своим вкусом. Причем там, где он не нужен, где испытывает другой вкус, они будут думать, ну наконец-то, мы избавимся от этого человека, он так нам уже всем надоел. А там, где испытывают сильный вкус, который он имеет, все думают, ну наконец-то он теперь у нас. Понимаете, да? Не будет никаких скандалов и конфликтов. Все будут довольны. Это признак истинного отречения. Признак ложного отречения, когда человек рвет привязанности, которые у него есть, истинные привязанности он рвет, которые он не отработал, еще он их просто рвет. И люди не удовлетворены, все не удовлетворены этим. Понимаете? Теперь, будет ли меняться жизнь, которая стремится у человека, который стремится к высшему вкусу? Будет меняться. Если человек стремится к высшему вкусу, то будет сильно меняться его окружение. Потом следующий этап, когда окружение сменится, у него может смениться работа. Но в этот век, говорится, неблагоприятно оставлять семью. Менять семью неблагоприятно. Чаще всего неблагоприятно. Хотя бывает такое, что люди расходятся из-за того, что не совпадают вкусы жизни. Они чувствуют, что им нечего вместе делать. Понятно, да? Но быстро меняется окружение, работа, деятельность человека меняется в соответствии с его новым вкусом. Поэтому первое правило, которое вы должны усвоить. Никогда не думайте, что той деятельностью, которой вы занимаетесь, эта деятельность является крайне необходимой для вас. Не думайте, что эта деятельность, которой вы занимаетесь сейчас, является крайне необходимой для вас. Потому что в соответствии с изменением вкуса человек получает, может быть, ту же деятельность, но совсем другого содержания внутреннего. Например, человек рисовал картины все время. Получая высший вкус, он начинает рисовать картины о Боге. И у него меняется рынок сбыта, меняются друзья, меняется место, где он будет рисовать, потому что там его уже не удовлетворяет уже тех людей, которые занимаются бизнесом, эти картины уже не слишком сильно покупают, может быть. Все, он продолжает рисовать картины, но при этом удивительно, что все поменялось. Он совсем в другом месте живет уже, и другие картины рисует, и с другими людьми общается, и все другое. Так? Он делает то же самое. Точно так же у всех других профессий и все. То есть все даже может там же работать, в том же месте, но жизнь его как ранее будет и сильно измениться. В зависимости от вкуса. Все просто зависит от вкуса. И поэтому, что мешает развитию высшего вкуса? Мешает непонимание того, что все может быть гораздо лучше. Что то, что я имею, это не самое лучшее. Вот непонимание этого человеку мешает обрести высший вкус. Он думает, что у него самое лучшее. Или, по крайней мере, он сдвинет какие-то внешние детали, и будет ему лучше. Человек, который не понимает, что ему не надо ни за что держаться в этом мире, в том числе и за свое тело. Мы больше всего держимся за свое тело. Мы ему во всем потакаем. Например, вкус к аскезам как развивается? Вот есть вкус к аскезам? Говорится, что вкус к аскезам – это один из высших вкусов. Один из высших вкусов. Очень сладкая вещь. Вкус к аскезам – очень сладкая вещь. Потому что человек, который… Аскеза что значит? Лишение, добровольное лишение тела. Человек лишается каких-то телесных удовольствий. В каком случае он может получить сладость от этого? В том случае, если во время, как раз в момент этого лишения телесного удовольствия, он занимается более высшим вкусом. Например, человек решил не есть, да? Если он просто голодает и скрипит зубами, это значит, что он занимается глупостью. Но если человек в это время не ест, потому что вся энергия опустится ему в желудок, ему некогда. Он на самом деле очень глубоко погружен в молитву, допустим. Он испытывает очень сладкий вкус общения со святым именем Бога. Он испытывает этот вкус. Ему некогда кушать, потому что это выведет его из этого состояния. И он не ест один день, испытывая удивительное состояние блаженства, занимаясь духовной практикой. Аскеза тела налицо, человек не ест. Но при этом никакой аскезы нет, потому что человек испытывает только одно блаженство. В этом заключается истинная аскеза. Если же человек издевается над своим телом и думает, что это и есть высший вкус, на самом деле он просто ошибается, это заблуждение. Поэтому человек не должен стремиться к чрезмерным лишениям в жизни. Он не должен стремиться к тому, чтобы издеваться над собой. Он должен стремиться получить вкус к тому, чтобы изменилась жизнь. Например, вы хотите рано утром вставать? Надо развить вкус к этому. Как развить вкус? Кто скажет? Нет. Неправильно. Но это да, вовремя ложиться тоже человек может в том случае, если он будет захотеть рано вставать. Так? А? Ну давайте, ну во имя чего? Так, дальше. Память, вкус есть, нужна память еще. Вспомни, товарищ, 41-й год. Да? Память дает вкус. Все сразу таки напряглись. Вспомни, товарищ, твой гранатомет. И все сразу патриотами стали. Это вкус. Мы привыкли с самого детства, так? Это вкус. Память. Песня возбуждает память. Мы сразу все пошли в этот вкус. Точно так же. Человек должен не солнышко, не погода. Человек должен с утра иметь правило. Правило. Маленькое, хотя бы на 5 минут. Сразу, допустим, после омовения он должен начать сразу же заниматься духовной практикой, не откладывая. И эта духовная практика не должна быть просто аскезой. Она должна выглядеть так, чтобы он испытывал счастье. Он должен сделать для себя счастье в этой духовной практике. Он не должен, там некоторые повторяют святое имя Бога, как будто тарахтят, как трактор тарахтит. Это не счастье. Счастье, когда человек сладко делает сладость себе. Он сладкий вкус испытывает от духовной практики. И человек, который... Или, допустим, вы слушаете духовную музыку, если вы не хотите повторять святые имена Бога. Или, допустим, вы смотрите на природу, если видите вкус в этом. Но нужна практика. Это означает, что надо делать каждый день одно и то же. И когда человек знает, что ему с утра надо будет делать вот это, он обязательно будет стремиться лечь пораньше и пораньше встать, чтобы испытать этот вкус. Потому что кроме как утром, больше его никогда не испытает. Человек пробует испытать в течение дня, но не получается, потому что с утра эта сила природы задает человеку возможность иметь счастье. Так человек может захотеть вставать рано утром. Его уже палкой не отгонишь от того, чтобы вставать рано утром. Он будет сильно хотеть. И это желание возникнет естественно. Не надо вот этого «с миламы в бой пойдем» и «как один умрем» в борьбе за это. Этого не нужно. Потому что человек сам хочет. Ему не надо в борьбе за это помирать. Многие люди, начиная заниматься духовной практикой, начинают сильно болеть, потому что они измываются от вкуса. Тело хочет спать. Они его поднимают. Тело хочет спать. Пускай спит, если хочет. Но вот хочет спать, пускай спит. И вот эта память дает человеку вдохновение. Вот, Господи Боже мой, сколько это может продолжаться? Христианские святые описывают есть описание. Два типа деятельности святого человека. Два святого человека описываются. По-моему, это было о Серафиме Саровском. О каком-то я читал «Жития святых». Значит, человек отучал себя от принятия мясной пищи во время поста. Христианский святой отучал себя от принятия мясной пищи. Один святой кричал: «Не приносить мне рыбу! В эти дни не приносить мне рыбу!» Второго спросили: «А почему ты не кричишь, что тебе в эти дни рыбу не приносить?» Он говорит: «Почему не приносить? Приносите!» Он был Серафим Саровский, кто-то из этих святых. И ему принесли, короче, рыбу, приготовили ее. Он, видя, что он испытывает вкус к этой пище, хотя был пост, он сел напротив нее и постоянно вспоминал свой высший вкус, который эта рыба нарушит. И он вспоминал трое суток. Она уже протухла в это время, он ее съел. Потом говорю: «Вот теперь мы будем есть рыбу». Он ее съел, когда она полностью протухла. Все. После этого он уже не хотел. Точно так же. Вы хотите кушать? Пожалуйста, накормите свое тело так, чтобы больше ему кушать не хотелось надолго. Или, допустим, вы хотите спать? Пускай спит. Сколько оно хочет спать? Сколько хочет, пусть столько и спит. Иногда такие вещи, они помогают в чем? Понять, что такого вкуса не существует, что это наша иллюзия. Мы думаем, что мы таким образом принесем себе счастье, приносим только страдания. Но это возможно делать только тому, кто уже имеет какой-то вкус. Если вы не имеете вкуса к лучшему, например, один молодой человек пришел и сказал: «Я обжираюсь уже 2 недели, мне не надоело. Что дальше делать?» Я так подумал, я ему сказал: «Теперь надо прекратить обжираться срочно». Принцип заключается в том, если человек уже имеет вкус вставать рано утром, он может себя поморить в постели для того, чтобы этот вкус укрепить, чтобы понять, что это на самом деле за ерунда такая, поздно вставать. Но потом уже больше не надо таких экспериментов. Человек должен стараться вовремя встать. Теперь следующий момент. Как можно вовремя встать? Надо просто иметь знания. Когда человек ложится спать, он должен в момент засыпания вспомнить, как хорошо рано вставать, что у него будет, если он встанет рано. И когда он это произойдет, он очень легко утром рано встает, и ему хочется этого. Просто не всегда следуешь этой практике, поэтому могут быть проблемы. Понимаете? Надо следовать этой практике, надо вспомнить, что с утра человека ждет. Сладкий вкус. Надо организовать себе сладкий вкус. Как это можно организовать? Нам нужна хорошая организация. Когда человек занимается духовной практикой, он должен искать уединение. Это первое, что я посоветую. Он должен найти возможность уединиться или внутри себя, первое. Или второе, он должен уединиться с теми людьми, которые имеют духовный вкус. Я, например, с утра испытываю огромное счастье, когда поет вот эта кассета, которую мы вам продаем. Это святой человек поет, я его хорошо знаю. У него есть высший вкус. Я слушаю его и испытываю огромное счастье с утра. Понимаете? Это искать уединение вместе со святой личностью. Или искать уединение наедине с собой. Но человек не должен... Это организация. Правильная организация нужна обязательно. Человек должен обязательно создать себе такие условия, в которых бы он испытывал на самом деле большое счастье. В этих условиях... И здесь проявляется уже личность, которая имеет действительно высший вкус. Она проявляется каким образом? Человек, который не имеет высшего вкуса, он ходит, всех пинает, говорит: «Подъем, встаем, подъем, хватит валяться, ненавижу». Вот. Человек, который не имеет высшего вкуса. Человек, который имеет высший вкус, он говорит: «Пускай спят. Я сейчас, мне пока никто не мешает. У меня есть время, им нравится спать, пускай спят. А мне нравится другое». И он думает: «Пока они мне не мешают, я сейчас буду такой счастливый, таким счастливым». Вот где истинный вкус. И они потом просыпаются, думают: «Чего он все время там встает и уединяется там? Что ему там?» Начинают подглядывать, подсматривать. И в конце: «Слушай, может, действительно нам тоже так?» Потому что все стремятся к высшему вкусу, все стремятся к сладкому, всем хочется сладкого. Понимаете? Всем. Если человек заставляет других, он не имеет этого вкуса. Я вам говорю просто на этом примере, показал, чтобы вы поняли, как бы, что, как бы, как это выглядит, чтобы для себя это оформить, надо понять, как выглядит. Зачем же вообще нужна эта тема? Эта тема нужна для всех тех, кто хочет быть счастливым. Кто хочет быть счастливым, поднимите руку. Вот теперь все поднимайте, потому что иначе вы просто ошибаетесь. Каждый человек хочет быть счастливым, но все по-своему. Нет таких людей, которые не хотят быть счастливыми. Нет, не существует. Все хотят быть счастливыми. С самого рождения до смерти. Все люди. Так? Но не все понимают, что такое счастье. Вот понять, что такое счастье, в этом заключается долг человека. Для этого предназначена человеческая форма жизни. Когда животное уже не хочет жить просто так, и оно хочет счастья, ему надоело жить, оно видит, что нету счастья нигде. Тогда животное рождается в человеческой форме жизни. И человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы понять, что такое счастье. Веды говорят, счастье – это когда человек способен от материальной жизни перейти к духовной. Он начинает заниматься духовной жизнью. Например, На нашем уровне мы можем понять, допустим, простой рабочий считает, что счастье это когда ты становишься начальником. Так? Начальник считает, что счастье это когда ты становишься большим начальником. Так? Большой начальник считает, что счастье это когда ты станешь самым главным начальником. Так? А самый главный начальник считает, что счастье заключается в том, чтобы поскорее от меня все отвязались. Так? Согласны? То есть путь материального успеха ложен. Мы видим, как это работает. Теперь. Человек, который немножко занимается духовной практикой, считает, что счастье у того, который больше ей занимается. Тот, который больше занимается, считает, что счастье у того, кто еще больше занимается. Тот, кто еще больше занимается, считает, что счастье у того, кто еще больше занимается. А тот, кто очень много занимается, больше всех занимается духовной практикой, он считает, что все счастье находится у Бога. Хотя сам он испытывает необыкновенное блаженство. Он сам испытывает блаженство, но считает, что он очень глубоко несчастен, потому что все счастье находится у Бога. Он это чувствует. Это и есть духовная практика. Теперь давайте веточку отречения, вот это вот, путь отречения изучим. От просто секса человек отрекается, и ему хочется... Человек отрекается от просто секса, от наслаждения на нижних центрах. Вернее, ну, от просто секса он отрекается, к утонченному сексу. Человек хочет не просто секса, а чтобы были очень хорошие условия для секса. Он отрекается, он говорит, я не буду заниматься просто так сексом, я буду заниматься так, чтобы были очень хорошие суперные условия для секса. Дальше. Когда уже есть такие условия, человек создает себе такие условия, его это тоже не удовлетворяет. И воистину отрекается тот, кто считает, что на самом деле гораздо интереснее, чем вот этот вот грубый секс, гораздо интереснее это просто активная жизнь. Поднимается на центр выше. Он думает, различные поездки, приключения, они начинают увлекаться испытыванием страха. Там эти все вот американские горки, вот эти вниз вот так, и наоборот едешь даже вверх ногами. Вот, они начинают увлекаться. Уже это выше, центром выше уже. Там больше можно счастье испытать. А такие люди, они уже видят, ну что, какой смысл? Им нравятся поездки, различные экскурсии, путешествия. Они испытывают счастье в кругу людей, которые могут позволить себе куда-то за границу поездить и так далее. Это более высокое счастье. Такие люди, они пренебрегают теми, которые просто занимаются развратом. Они думают, это не самый лучший вкус. Мы это уже прошли. Люди, которые поднимаются еще выше, до уровня солнечного сплетения, они начинают испытывать счастье, очень большое счастье, от того, что они общаются рядом с людьми, которые имеют радость. Они видят, что даже ездить куда-то, на самом деле это не самое лучшее. Самое лучшее это иметь общение с людьми, которые просто счастливы, испытывают радость. Это центр радости. Ра – это солнце, да, дарить. То есть такие люди начинают стремиться к солнцу. То есть они в конце концов понимают, что от солнца идет вся радость, и они начинают поклоняться солнцу. Такие люди. То есть люди, которые поклоняются полубогам в этом мире, они стремятся просто к счастью, к радости. Это люди более высокие, это уже элитные люди. Они не привлекаются нижними всякими вещами, инстинктами, они не привлекаются. Их привлекает просто ощущение счастья, жизни в этом мире. Понимаете? Те люди, которые поднимаются еще выше, прогресс, то есть это все отречение. Причем надо знать, что для того, чтобы ездить по заграничным поездкам, для этого надо отречься вот от этого занимания, заниматься только сексом. Если человек хочет заниматься только сексом, он никуда не поедет, потому что у него не останется силы добиться возможностей. Человек, который способен добиться возможностей, ему надо ограничивать, чтобы половая энергия поднималась вверх. Ему надо себя ограничивать уже. Потому что если он не будет ее поднимать, то у него не будет силы добиться ничего в жизни. Поэтому такие люди, они интуитивно чувствуют, что надо больше заниматься какой-то активной деятельностью, да? Они поднимают свою силу вверх. Да? Дальше. Те, кто уже ездят, они хотят просто, они уже не хотят ехать куда попало. Что они хотят? Они хотят иметь общение уже. Это уже более высокий уровень. Они уже хотят иметь общение с отреченными людьми. Да? Общение хотят хорошего, так? Они хотят общения, и они ищут общество, элитного общества. Они хотят общества, где испытывают только счастье, с хорошими манерами. Дальше люди, которые поднимаются до уровня центра, сердечного центра, эти люди, они хотят, уже искренне хотят воспитывать в себе верность, честность. То есть они хотят настоящей жизни, патриотизм, дух патриотизма на уровне сердца. То есть они уже интересуются какой-то устремленностью в жизни. На этом уровне люди собираются между собой объединенные идеи просто. То есть их не интересует цель, их интересует вот это чувство патриотизма. Допустим, барды, они собираются и поют. Неважно о чем, лишь бы у него было это чувство. Вера во что-то. Вот если вера во что-то есть, то это значит хороший певец. У него песни очень хорошие такие, колоритные, потому что есть вера во что-то. Он поет и во что-то верит сильно. И всем очень нравится. Это на уровне сердца происходит. Таким людям уже ничего не нужно, то, что там ниже. Им даже сильно, они забывают про еду, они забывают про все остальное. Их интересует только вот это вот эти песни, которые они слушают постоянно, и они испытывают от этого большое счастье. Дальше. Когда человек получает более высокий вкус на уровне горлового центра, такой человек начинает привлекаться к высшей поэзии, к высшей музыке. На уровне горлового центра звучат музыкальные произведения Шопен, Бах, Моцарт и так далее. На уровне горлового центра человек уже испытывает утонченные вещи совершенно. Ему на уровне этого центра, когда человек стремится к такому отречению, к такому счастью, эти люди, этих людей уже обычная жизнь не интересует. Такие люди, они уже становятся как бы отщепенцами в обществе. Они выглядят совершенно такими отдельными кучками, которые никуда как бы не пристроены. То есть они интересуются музыкой, поэзией, высшим искусством. Они интересуются не просто искусством, а высшим проявлением искусства. Они интересуются высочайшей живописью, интересуются высшими стихами. Не просто стихами, а какими-то очень направленными в какой-то цели. То есть такие люди уже чувствуют цель. Их интересует цель уже. Такие люди часто становятся религиозными людьми, верующими. То есть их вера, она не заключается в том, чтобы найти Бога. Они не ищут Бога. Они ищут веры. Они хотят быть с верующими, рядом с верующими людьми. Они не ищут Бога, они хотят веры. Они хотят утонченного вот этого общения с людьми, которые понимают, в чем заключается высшее искусство жизни. Понимаете, высшее искусство жизни для их интересует. И они испытывают огромное счастье, гораздо больше, чем барды, допустим, или те, кто любят, допустим, находиться в радостной компании, настоящей счастливой компании. Естественно, что если там спиртное присутствует, какое там будет счастье? Налокались, подрались и разошлись. Вот. Там уже другие люди совершенно. Это высшее общество. Дальше и так далее. А те люди, которые ищут еще более высокого счастья, они в конце концов приходят к счастью, связанному с выработкой хороших качеств характера. Люди, которые ищут возвышенных личностей рядом с собой. Они стремятся иметь рядом с собой возвышенных личностей. Общение с возвышенными личностями — это счастье на уровне центра ума, вот здесь. Человек такой стремится сам развить себе очень хорошие качества характера, и он испытывает гораздо большее счастье, чем тот, который просто стремится к возвышенному искусству. И человек, который способен достичь счастья, который находится на уровне макушки, вот этого центра, он ищет только Бога. И все. Его больше ничего не интересует. При этом обычная жизнь ему кажется просто пустой тратой времени. И он, такой человек, испытывает необыкновенное блаженство думать о Боге и молиться Ему. Все эти люди имеют разный результат в своем вкусе. Те, кто стремятся просто к сексу, грубому сексу, рождаются животными. Точно так же, так как те, которые стремятся к утонченному сексу. Просто одни рождаются грубыми животными, другими утонченными. Типа кошек там и так далее. Вот, рождаются, те другие рождаются животными. Те, кто стремятся к животным, которые любят заниматься сексом. Те, кто стремятся к приключениям всевозможным и в этом видят смысл своей жизни. Такие рождаются тоже животными, но другого склада. По типу сайгаки, антилопы и так далее. Антилопы гну. Вот, то есть им нравится движение. Или птицы, допустим. Птицы, это тоже этого склада. Они не склонны там к этому, к сексу, но они склонны к движению. Им нравится полет, легкость. Я наблюдаю, вот у вас здесь много коршунов, я на 9-м этаже смотрю. Я могу настроиться на эмоции живого существа, как бы, о чем эмоционально переживает, что эмоционально переживает вот эта вот птица. Я настраиваюсь, смотрю. Она, многие думают, что она летает просто для того, чтобы там мышку где-нибудь увидеть. На самом деле, она всю жизнь наслаждается вот этим полетом. Она летит вверх, потом вниз. И так вот она кружится и наслаждается всю свою жизнь полетом. Поэтому, если человек стремится иметь яхту, ездить на море, на самом деле, какое удовольствие. Надо родиться коршуном. Какое наслаждение, постоянно летаешь, воздушные потоки тебя носят. Это же такое счастье. Я, наверное, рождался в какой-то жизни птицей, потому что, когда я начинал заниматься духовной практикой, я научился в тонком теле, как бы во время сна, подниматься с постели, и по определенной технике, я подпрыгивал и взлетал. Потом я вылетал из окна и летал. Я летал. Да, во время сна я все ясно представлял, и мне хотелось только одного — летать. Вот я когда выходил в тонкое тело, я хотел просто летать, и все. Я первое, что мне надо было раскачаться, подпрыгнуть, потом я подпрыгивал и начал махать руками. Вот так. Когда я махал руками, меня поднимало, и потом мне надо было вылететь в форточку, в стекло, потому что не всегда получалось. Потому что просыпаешь, выходишь из этого состояния, в форточку, ничего тебе не мешаешь, раз, тихонько вылетел, и там свобода. И летаешь 2-3 часа, вот летаешь. В этом заключалось как бы счастье. Понимаете? На уровне вот этого центра отречение произошло. И я все время думал, когда же я засну? Мне хотелось все время спать. Не потому, что мне хотелось спать, потому что в этом состоянии сна я хотел летать. Потому что так не полетаешь. Чему это может привести? К тому, что рождишься птицей просто, и все. Понятно, да? Таким образом, надо понять, что люди отрекаются от чего-то только из-за вкуса к чему-то другому. Мы сейчас с вами разобрали все более высокий вкус. Искусственно не добьешься более высокого вкуса. Но в наш век деградации веды говорят, не надо постепенно переходить от одного к другому. Человек должен сразу настроиться на самый высокий вкус, потому что у него нет времени, он не успеет переходить. Пока он наслаждается сексом и перейдет к поездкам там, пока он наслаждается путешествиями и перейдет к хорошему обществу, сколько времени проходит на самом деле? Он просто состарится, ему уже вообще просто не будет, уже вкуса к жизни просто не будет. Поэтому человек должен сразу начать настраиваться на поиск высшего вкуса. Высший вкус в наш век деградации. Веды говорят, самая быстрая способность, способ обретения высшего вкуса – это повторять имена Бога. Какие имена Бога вы будете повторять – это ваше дело. В зависимости от вашего настроя, вашей наклонности внутренней. Но самый лучший вариант – это повторять имена Бога. Человек будет испытывать постепенно все больше и больше духовного счастья. И вся жизнь его устроится само собой. В этом заключается понимание, что такое отречение. При этом, если он чувствует, что у него не появилось желание, не пропало еще желание что-то не делать в своей жизни, то он продолжает это делать, желая, искренне желая перестать это делать, он продолжает, искренне желая перестать что-то делать плохое, но при этом ищет высшего вкуса и продолжает заниматься тем, что приносит ему высшее счастье. Такой человек не сильно напрягается, вообще не напрягается, то есть он не меняет себя фактически. Он просто ищет вкуса и все. Он ничего не меняет в своей жизни. Ничего не надо менять. Он продолжает жить так же, как он жил. Но он ищет высшего вкуса. Постепенно, когда он продолжает повторять имена Бога, постепенно он начинает чувствовать, что он видит больше счастья в своих родственниках. У него энергия-то вверх начинает подниматься. И раскрываются те виды счастья, которые он еще не видел. Сначала он видит счастье своих родственников, начинает наслаждаться этим счастьем. Дальше он начинает видеть счастье, это на уровне сердца. Видеть счастье в семейной жизни, на уровне сердца. Высшее счастье. Дальше он начинает видеть счастье в своем окружении. И он находит людей, хорошее общество, общение. Тоже на уровне сердца. Дальше он начинает уже стремиться к высшему искусству какому-то, к гармонии в этом мире. Он ищет гармонии. А дальше он уже ищет святых людей. Еще выше поднимается, он ищет Бога. Это происходит само собой. Но есть люди в наш век, которые, считая себя, не имея знания о том, что истинное отречение – это то, что развивает в человеке вкус. Сейчас есть много людей, которые, не имея никакого вкуса, ведут себя как отреченные. Они показывают отречение всем себе. Но на самом деле никакого вкуса к духовной жизни у них нет. Так вот, те люди, которые выпендриваются как отреченные, не имеют никогда высокого вкуса. Но те люди, которые имеют высокий вкус, их отличительная особенность заключается в том, что они истинно хотят помочь другим. И при этом не сильно выставляют на показ свой образ жизни, свой стиль, свое поведение и так далее. Поэтому, зная это, вы должны в сегодняшней лекции понять одну вещь. Что истинное счастье – труднодостижимая вещь, потому что это большой-большой секрет. В чем заключается секрет? В том, что люди, которые имеют вкус, они не выставляют себя. А люди, которые не имеют вкуса, все себя выставляют. И зная этот секрет, жить вам станет намного счастливее и радостнее, потому что вы поймете, что вы не видите действительно счастливых людей не потому, что их нет, как вы всегда считали, а потому, что так положено. Потому что они не видны. Потому что более тонкое блаженство скрыто от глаз человека, ему имеющего более грубые чувства. Сейчас объясню. Очень просто. Тот человек, который испытывает счастье от сексуальной жизни, и если ему скажут, что на самом деле более радостно, это приключение, такая активная жизнь. Он скажет, да иди ты подальше. Тот же человек, который испытывает счастье от такой более активной жизни, когда ему скажут о счастье сексуальной жизни, такой человек скажет, да, какая-то радость там есть, но на самом деле то, что я делаю, гораздо приятнее. Я испытываю больше счастья. Допустим, если взять настоящего экс-мена вот этих вот людей, которые там волны, штормы там и так далее. Если взять их и, допустим, им скажут, ну иди в публичный дом, там найди себе получше. Он скажет, да иди ты, я пошел на море. Там больше счастья. Он испытывает больше счастья. Там больше счастья. Он скажет, а это радость, а это приятно, но мне нравится больше другое. Это более высокий вкус. Понимаете? Точно так же, человек, который служит Богу, он знает все эти вкусы, все виды счастья, которые существуют до этого. Он их знает все. Но особенность такого человека заключается в том, что его не интересуют эти вкусы. Его интересуют другие. Так? И он не показывает. Он никому об этом не говорит. Его интересует другая жизнь. Я как-то читал одну книжку, небольшая повесть, о мальчике, который помнил свою прошлую жизнь. Он был мудрецом и испытал высший вкус. И из-за того, что он вдруг как-то ошибочно, по ошибочной концепции, которую навязала ему карма, его судьба, по этой ошибочной концепции он привязался к более низкому вкусу и родился не на высших планетах, а в одной американской семье. Этот мальчик видел все свое прошлое. У него не было никакого вкуса жить такой жизнью, какой живут его родители. Он помнил свою прошлую жизнь, помнил, кем он был. Он помнил очень хорошо все, что с ним, он также знал, что с ним должно произойти в будущем. И этот мальчик, у него была свобода выбора. Он мог остаться жить в этом теле или мог уйти из него, потому что он был великим святым. То есть у него была возможность, у него была свобода выбора, или остаться в этом теле и жить в этой жизни, в этой семье, или уйти из этого тела. Но у него не было выбора, он не имел права сам уходить из этого тела. И как-то его родители ехали на огромном судне. И этот молодой человек, он познакомился с... Не молодой человек даже, ребенок 7 лет. Он познакомился с молодым человеком лет 15 или 16. И этот молодой человек начал с ним беседовать. И тот... Это единственный человек, кому он начал раскрываться. Он рассказал ему, кто он такой. Он рассказал ему высшие истины. Он сказал ему, в чем цель человеческой жизни. Он также сказал, что он случайно получил это тело, и что оно ему не нужно, и скоро он будет свидетелем того, как он перейдет в другое тело, более приятное для него. Он ему все это рассказал, и на следующий день они должны были пойти нырять в бассейн. Этот мальчик попрощался со всеми, он сказал всем до свидания, прощайте всем, сказал всем прощай родителям, со всеми попрощался. И он сказал, я пойду прыгну с вышки, и на этом мы закончим эту глупую затею. Вот. Но все... Никто не понял, о чем идет речь, кроме этого молодого человека. И этот молодой человек на самом деле тоже ничего не понял. Но он пошел за этим мальчиком, и тот не размышляя, пошел сразу на вышку. Там сидела уже его сестра. И он залез на самую высокую, вот эту трамплин, на самый высокий трамплин. Он залез туда и встал на самый край. И он сразу же сказал своей сестре, как ты думаешь, я прыгну или нет? Она говорит, я думаю, что ты прыгнешь. Он говорит, а я думаю, что я не прыгну. Он так сказал. А этот молодой человек, когда спустился вниз, он увидел, что в бассейне нет воды. Что сделала его сестра? Она засмеялась и толкнула его. Сестра не знала, что нет воды. И он полетел вниз головой туда. На этом все закончилось для него. Но он не испытывал страха смерти. Он также не испытывал... Он испытывал радость в это время. Этот человек испытывал радость. Потому что на самом деле он увидел, что он правильно использовал свою свободу выбора. Когда человек испытывает высший вкус, для него эта жизнь в этом теле не имеет никакого значения. Но сейчас в основном очень много людей, которые просто на самом деле просто бравируют. Они делают вид, что им это тело, как бы жизнь в этом теле, в котором мы живем, для них неинтересно. Они могут показывать себя очень отреченными, но на самом деле у них нет высшего вкуса. И поэтому они хотят продолжать телесное счастье. Поэтому все люди, которые хотят быть счастливыми по-настоящему, должны стремиться не к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством, сброситься с 9-го этажа там или так далее. Кто неправильно понял мою лекцию. Каждый человек должен стремиться быть счастливым. Вы все должны стремиться быть счастливым. В этом заключается проблема. Проблема заключается в том, что едва или один в этом зале, в том числе и я, действительно хочет быть счастливым. Потому что мы находимся под влиянием гуны невежества. Гуна невежества что делает? Оно вводит живое существо в забвение. Мы находимся под влиянием силы, которая тупит наши мозги. Мы абсолютно отупели от всей этой жизни. И у нас нет особого желания быть счастливыми. Кто из вас действительно хочет быть счастливым? У кого появилась эта концепция? Кто вот сейчас пойдет домой и будет говорить себе каждую секунду: «Я хочу более высшего, высокого вкуса, я хочу быть счастливым в жизни. Мне надоела такая несчастная жизнь. Я хочу». И так каждый день. Кто? Ну давайте, пробуйте. Кто-то хочет. Кто-то поднимает руки, а кто-то хочет. Одно из двух. Потому что принцип вы должны понять. Принцип такой. Тот, кто действительно хочет, он боится даже самому себе об этом признаться, чтобы не сглазить. Тот, кто действительно хочет, он ведет себя очень осторожно. Он боится потерять это желание. Потому что самая большая потеря у человека в жизни — это потеря желания быть счастливым. Нужно желание быть счастливым. Когда остается желание быть счастливым, а не жить просто по течению. Когда человек живет по течению, просто это самое ужасное, что может только быть. Человек должен бояться жить по течению. Он должен хотеть иметь желание быть счастливым. Истинное отречение — это отречение от несчастной жизни. Запомните, истинное отречение — это когда человек отрекается от несчастной жизни. Он больше не хочет несчастной жизни. Все. Понятно? Это истинное отречение. Как можно не хотеть, как можно хотеть несчастной жизни, скажите мне? Никто не хочет несчастной жизни, но нет таких людей, кто сильно хотят счастливой. Все просто живут так, как им предоставляют возможность, и пользуются теми радостями, которые дает жизнь. Так? Так вот, сейчас я вам самый большой секрет открою. Когда перед вами лежит вкусное яблоко, что нужно делать? Нужно есть его или отказаться от этого? А? Есть и что дальше? Есть и наслаждаться. Первый вариант. Второй вариант. Ну понятно, там, это уже техника, детали. Второй вариант. Есть и наслаждаться. Первый вариант. Второй вариант. Какие варианты есть еще? Подарить и наслаждаться. Следующий вариант. Есть? А как это можно? Есть и не наслаждаться. Добиться, что ли? Вы не поняли лекцию? А? Как сначала? Ну-ну. Так вот, что надо сделать? Надо есть яблоко и хотеть более высшего вкуса. Надо чувствовать вкус яблока и говорить себе: «Я хочу более высокого вкуса, меня это не устраивает». Вот что человек должен делать. И когда он так начнет делать, он через некоторое время заметит, что когда он предлагает кому-то яблоко и отдает его, тогда он испытывает более высокий вкус. А потом он узнает, что оказывается, если ты предлагаешь яблоко Богу, то не обязательно его кому-то отдавать, можно даже его съесть потом после этого, и более высокий вкус ты все равно почувствуешь. Понимаете? Человек не отказывается от яблока, он отказывается от этого вкуса яблока. Ему хочется более высокого вкуса. Он говорит, я не хочу отказываться. Он не отказывается, почему? Потому что это ложное отречение. Я не буду есть яблоко. Ну а что ты будешь есть тогда? Человек не может ничего не есть, он с голоду помрет. Так? Поэтому человек не отказывается от яблока, он его ест. Точно так же человек не отказывается от своего мужа. Он говорит, но я хочу более высокой любви. С мужем. Или как-то по-другому. Но я хочу более высокой любви. Я не имею в виду как-то по-другому, там, с другим мужем. Нет, я говорю, что человек просто хочет более высокой любви. Он не хочет изменять. Он не хочет уходить из семьи. Он не хочет никого бросать. Он не хочет никого подводить, зная, что это не даст высшего вкуса. Истинное отречение – это никого не бросать, никого не подводить, никому не изменять. Истинное отречение – это чувствовать истинный вкус там, где ты находишься. Яблоко же мы никому не отдаем, мы его едим. Если мы испытываем вкус от того, что мы отдаем, это еще не самый высокий вкус. Веды говорят, самый высокий вкус человек испытывает тогда, когда он ест яблоко. Но то, которое поел Бог перед этим. Или святая личность. Допустим, я вам сейчас приведу пример. Вы не знаете этого секрета, но этот секрет есть. Когда святая личность ест пищу, она испытывает высочайший вкус. Потому что она ест только предложенную Богу пищу. Сначала такая эта личность готовит для Бога, испытывая необыкновенное счастье. Потом предлагает Богу, видя, как божественная сила проникает в эту пищу. Потому что, когда человек по-настоящему предлагает, Бог ест. Самое удивительное. Но он ест только на духовном плане. Мы не сможем увидеть. Хотя иногда Бог ест полностью. Самые святые люди, они предлагают пищу, и она исчезает. Ее Бог съедает. Или съедает наполовину. Мы не можем знать этого, но вы не знаете этого сейчас. Но я знаю множество таких случаев. Я, живя и в Индии, изучая это, я видел даже людей, у которых так происходит. Поэтому это люди чувствуют высочайший вкус. Они общаются с Богом. Нам это трудно понять. Итак, такая святая личность, когда кушает, она на самом деле чувствует не вкус пищи, а вкус божественной любви. И когда она касается этой пищи своим ртом, то этот вкус божественной любви остается в этой пище. И когда человек, беря вот эту пищу, которая осталась от святого человека, остатки, да, объедки, как говорят, объедки, берет эти объедки и ест их, он падает от ощущения необыкновенного счастья, он не может устоять на ногах. И это состояние называется состояние духовного экстаза. Когда человек ест объедки за святым, настоящим святым человеком, он сразу пробивает чувство необыкновенного блаженства. Что он испытывает, такой человек? У него появляются сильные волны дрожи по телу. У него начинают волосы вставать дыбом, пот пробивает его, глаза расширяются очень сильно. И он его трясет от счастья. Он теряет контроль полностью над собой. Его пронизывает такая сила, энергия такого счастья. И я даже изучал, когда ведическое знание, допустим, один святой увидел одну личность из духовного мира, но он понял, что это личность из духовного мира, но она предстала перед ним в другом виде. И он сказал, давай вставай перед ним, передо мной в настоящем виде, я хочу испытать вкус духовного счастья. Эта личность сказала, а ты не выдержишь, ты помрешь, ты не выдержишь этого счастья, у тебя жизненный воздух выйдет из твоего тела, А он был очень умный, святой человек, он был необыкновенно умный. Он сказал: а ты сделай так, чтоб я не помер. И так как она, эта личность действительно была, ну, с духовного мира, она обладает высшим интеллектом. Она поняла, что это высочайший интеллектуальный человек. Она сделала так, предстала перед ним, эта личность, в своем духовном теле. Он не помер, хотя был близок к этому. И после этого это был высочайший святой уже. Он стал высочайшим святым, потому что он испытал вкус духовного мира. И это состояние, когда человек испытывает такой высочайший вкус, называется трансом. Или по-другому называется самадхи. То есть, когда человек входит в это состояние, то он живет уже в духовном мире, будучи находясь... То есть, он живет... Душа. Душа имеет такую природу, что душа сама имеет духовную природу. Душа имеет духовную природу, может, правильно настроившись, тут же увидеть духовный мир и пребывать в нем. Потому что душа никогда не выходила из духовного мира. Духовный мир есть прямо здесь. Он есть прямо здесь, но мы находимся на уровне видения материальных вещей. У нас материальное сознание. А эти люди, святые, говорят, это просто внешнее сознание. Так вот, человек, который способен увидеть свою духовную природу, он может также и увидеть духовный мир прямо здесь. Ему не надо никуда бегать. И такая личность входит в состояние духовного блаженства, и она живет в духовном мире уже. А мы все видим просто, что он валяется где-нибудь. Я думаю, напился, наверное. Вот. Но этот человек на самом деле живет в духовном мире, и он может в таком состоянии трое, четверо, пятеро суток. И тело имеет предел находиться в таком состоянии. Тело в это время не дышит, и оно не имеет никаких признаков жизни в этом состоянии самадхи, потому что оно питается духовной силой. И есть предел. В таком состоянии тело может прожить 40 дней. После 40 дней, если эту личность не выведут из этого состояния, а она оставляет тело, потому что в нем уже нечего делать, оно потом начнет разлагаться. Ясно, да? Поэтому описано, как Иисус Христос пробыл в пустыне 40 дней, да? 40 дней он не ел ничего, но он больше того, он даже и не дышал. Так вот, он испытал духовное счастье, и после этого он стал миссией. Он начал распространять знания. Он пребывал, находясь в самадхи, он был в духовном мире в это время. Итак, надо понять такую интересную вещь, что на самом деле ощущение счастья зависит от знания того, что счастье есть. Вот именно от этого знания и зависит. Надо знать, что счастье есть, да? Потом мы желаем счастья вам, да? Счастья в этом мире большом. Да, хорошая песня? Это человек очень большое вдохновение испытал, когда он написал ее. Так вот, это правда, потому что это правда. Потому что он говорит, надо знать, что счастье есть, а потом говорит, как оно, в чем выражается счастье. Он начинает желать всем счастья. Так вот, тема отречения, сегодняшняя тема, это прежде всего человек должен понять, что истинное отречение – это ничего не менять. Мы хотим просто счастья. Допустим, воспитание детей – следующая тема. Надо ли менять своего ребенка? Трудно вам понять эту тему отречения. Так вот, если вы поняли тему отречения, вы скажете: нет, не надо. Не надо менять ребенка своего совсем. А что надо сделать? Что надо сделать? Если мы будем думать, я сам буду меняться, и он тоже будет меняться, то он не будет меняться, он будет сопротивляться. Человек должен понять такую вещь. Истинное отречение заключается в том, что когда человек хочет дать возможность ребенку быть счастливым, это значит, что он прежде всего отдает ему полную свободу выбора. Потому что в чем заключается счастье живого существа? В свободе выбора. Он дает ему полную свободу выбора, испытывая при этом желание помочь своему ребенку. Испытывая желание помочь своему ребенку, он не трогает его, а трогает самого себя, зная, что он никогда не поможет своему ребенку, если его конфетка не будет слаще. Поэтому человек, который хочет действительно воспитать своего ребенка, он делает свою конфетку более сладкой и показывает своему ребенку: «У меня слаще». И ребенок принимает сам, потому что его никто не забирал у него свободу выбора. Такой ребенок чувствует себя очень вольно, он чувствует, у него есть свобода выбора. И он выбирает более сладкую конфетку, как любое живое существо. Почему он от родителей выбирает более сладкую конфетку? Потому что есть родственные отношения. Родственники чувствуют друг друга гораздо тоньше. Вот и все воспитание детей. Теперь взаимоотношения с мужем. Отречение от несчастной супружеской жизни. В чем заключается? Оставить в покое своего мужа. Первое, свою жену. Второе. Искренне желать счастья своему мужу. А что такое счастье? Это не воспользоваться его телом, а чтобы он был счастливым по-настоящему. Так? Здесь опять нужно отречение. Почему? Потому что хочется же воспользоваться. Хочется же сказать своему сыну, как надо, правильно. Хочется же издеваться над всеми, диктат свой устанавливать, управлять. От чего хочется вот это все делать? От чего? От чего хочется? Потому что в ведах говорится, у человека только есть два вкуса на самом деле в этом мире. Только два вкуса. Первый вкус. Господствовать в этом мире. Первый. Заставлять всех, даже под идеей «я желаю всем счастья», заставлять всех быть счастливыми, господствовать. Первый вкус. Господствовать в этом мире – первый вкус. Второй вкус. Служить в этом мире. Служить Богу. Служить возвышенному. Служить возвышенному. Когда человек хочет служить, он не хочет заставлять. Он оставляет всех в покое. Пожалуйста, сынок, живи, как ты считаешь нужным. Пожалуйста, нет, я не буду тебя заставлять. Нет, ни в коем случае. Все, значит, господствовать уже человек не хочет. Так? Пожалуйста, муж, живи, как ты считаешь нужным. Я не хочу трогать тебя. Пожалуйста, если ты хочешь так, живи так. Если хочешь так, живи так. Все, нет проблем. Я хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы ты испытал тот вкус, до которого ты достиг в этой жизни. Испытай свой вкус. Человек очень быстро, если человек не дает, если сейчас я вам не буду давать чего-то, вам будет всегда этого хотеться. Но если вам дам, вы покушаете, будем, пу, гадость какая. И все. Так? Если это не настоящий вкус, вам захочется большего? Ну а как, почему никто не делает так? Посмотрите, живут очень много людей вокруг, никто так не делает. Почему? Потому что желание господствовать очень сильно у нас в сердце. Мы хотим управлять, мы хотим господствовать, мы хотим управлять этим миром, мы хотим наслаждаться, мы хотим его менять. Мы хотим в свою сторону. Поэтому политические группировки, различные духовные течения, все переманивают друг другу, всех. Мы хотим менять. Так? Веды не хотят менять. Потому. Это не веды. Это гуна страсти. Хотит менять. В вашем сердце. Нет. Вы ошибаетесь. Веды хотят, чтобы все были счастливы. Поэтому, если говорить Бхагавад-гиту, то... Нет, нет. Нет, они хотят, чтобы люди сами изменились. Веды не хотят менять. Свобода выбора... Кришна сказал в Бхагавад-гите: «Теперь, Арджуна, мой любимый друг, я тебе сказал все. Поступай, как считаешь нужным. Он не хотел менять Арджуну, он хотел сделать его счастливым. А? Вы почитайте Бхагавад-гиту, узнаете. Зачем я буду вам мешать, не давать вам возможности испытать вкусы? Итак, вы поняли, да? Принцип отречения значит, что человек продолжает двигаться в том направлении, к какому он двигается. Если он выпивает, он продолжает пить. Если он ест мясо, он продолжает есть мясо. Если он занимается развратом, он продолжает заниматься развратом. Но при этом он хочет более высокого вкуса. Он говорит, я не хочу этого вкуса, мне надоел. И пускай он попробует, сколько ему, как долго он будет продолжать заниматься этим. Ему долго уже, он долго уже не сможет. Потому что Бог всегда дает более высокий вкус, как только у нас появляется искреннее желание. Он дает сразу. Он же находится рядом, вот здесь, прямо в нашем сердце. Поэтому он дает сразу более высокий вкус, как только захотел человек, воистину захотел. Но человек, который... Но опасен тот человек, который является притворщиком. Теперь еще раз поймите, кто притворщик. Притворщик — это тот, кто, считая себя лучше других, из ложной гордости, этот человек, притворщик, из ложной гордости, он ограничивает себя во многих вещах, при этом не испытывая в этом вкуса. Искренний человек хочет испытывать высшего вкуса, но делает так, как жизнь заставляет его делать. Он не отказывается. Он хочет высшего вкуса, понимаете? Он хочет высшего вкуса. Но он никого не меняет. Он никогда не обманывает сам себя. Он говорит, хочешь есть мясо? Ты хочешь есть мясо. Тебе хочется этого, вот этого трупного вкуса, да? Тебе хочется, но ешь. Нет проблем, пожалуйста. Хочешь есть? Ешь. Он сам себе так говорит. Но говорит, но я хочу более высокого вкуса. Меня этот вкус не устраивает. Он изучает, что является более высоким вкусом такой человек. Был один великий святой, который уже находится в духовном мире сейчас. Этот великий святой, у него было, он в прошлой жизни был очень святым человеком и достиг высшего вкуса. Но карма, что такое карма? Это сила прошлых жизней, она заставляет возвращаться к прошлому вкусу. Карма иногда заставляет нас деградировать на время. Этот великий святой, он родился таким образом, будучи молодым человеком, он привлекся одной очень красивой девушкой, необыкновенной красоты. Но его влечение к ней отличалось от влечения обычных мужчин, потому что, испытав высший вкус, этот человек был беспределен в своем желании иметь какой-то вкус. Он был абсолютно беспредельным. И в бурю, когда через реку, где попал полную крокодилов, он переплыл к ней в огромную бурю. Потом дальше он пробрался сквозь лес, полон опасности, там падали деревья, там молнии, огромные силы буря. Дальше он, там был у нее очень высокий забор, а так как было шумно, она не могла открыть. Он увидел хвост змеи, которая висела на этом заборе. Это абсолютно точный факт. Он залез по этому хвосту к ней, змеи. И при этом он не пострадал нисколько, абсолютно не пострадал. Он когда пришел к ней, рассказал ей об этом. Говорит, я все это сделал для тебя, чтобы испытать тот вкус, который ты мне должна дать сейчас. Она посмеялась над ним и сказала: «Я тебе, конечно же, мой любимый, я тебе дам, но ты на самом деле настолько устремленный человек, ты личность неординарная совершенно, ты даже не представляешь, что ты такой. Если бы ты точно так же стремился к Богу, то ты без труда достиг более высокого вкуса, чем общение со мной». И этот человек его пробило, он вспомнил свои прошлые жизни в эту секунду. И он повернулся и ушел от нее. Она сказала: «Ты куда? Ой, я же пошутила». И он пошел искать более высокого вкуса. И он уже достиг духовного блаженства, он уже достиг духовного совершенства, он уже почувствовал высший вкус, но его карма еще пока не позволяла ему до конца ощутить его. И он уже шел в святое место, чтобы наслаждаться только присутствием Бога. Потому что там живут только святые люди. И он хотел только этого вкуса уже. Он ушел уже в святое место. И по дороге он увидел очень красивую девушку. Гораздо красивее, чем та, которая была до этого. Он увидел эту красивую девушку. У него появился очень сильный вкус к ней. Но он не стал себя останавливать, он пошел за ней. Так как он уже был отреченной святой личностью, в Индии, если святой человек хочет зайти в дом, его никто не останавливает. Она привела его с собой. Ее муж, это был очень ученым святым человеком, очень святым человеком. Он увидел, кто стоит перед ним. Он ему поклонился, он увидел качество этой святой личности. И он ему поклонился, и он говорит: «Что ты хочешь, я тебе все дам, что тебе нужно. Во имя нашего с женой блага, и раз ты зашел к нам, все, что ты хочешь, я тебе дам». Он сказал: «Я хочу твою жену». Потому что он больше ничего не хотел в этой жизни. У него осталось два вкуса, вот этот низший вкус и высший. Он хотел предаться высшему, но зная, что пока будет этот низший вкус сердца оставаться, он никуда не денется. Он сказал: «Я хочу твою жену». И что сделал этот великий ученый, святой? Что он сделал? Он сказал: «Пожалуйста, какие проблемы? Так, моя жена, если ты действительно верна сейчас, если мы проверим, насколько ты мне верна, пожалуйста, иди, уединись с ним и дай ему все, чего он желает». Эта женщина, она была очень верна своему мужу. Она понимала, что если верность для нее означает служить ему, нам трудно это понять. Это документальный факт, я вам рассказываю. Это не сказка. Она ушла, уединилась с этим святым. Она разделась перед ним. Она сказала: «Пожалуйста, расстегни мне волосы». То есть у нее сзади была большая заколка. Он расстегнул ей волосы. В тот момент, когда волосы раскрылись, он почувствовал, что на самом деле тот вкус, который он хочет сейчас испытать, испортит ему всю духовную жизнь. А он испытал уже до этого более высокий вкус. Поэтому что он сделал? Он взял, но глаза не давали ему оторваться от того, чего он не желал уже, так как ему дали возможность. Он уже этого не желал. Глаза не могли оторваться, но человек испытывал более высокий вкус. Он взял эту булавку и выколол себе ей глаза. Полностью. Оба глаза в одну секунду. И дальше он пошел в это святое место, уже будучи слепым. И что произошло дальше? Он звал Бога. Он говорил: «Пожалуйста, я хочу только этого вкуса в жизни. Мне больше ничего не надо». Ему встретился один мальчик на дороге, который сказал: «Я помогу тебе прийти в это святое место. Пожалуйста, пойдем вместе со мной». И этот святой начал испытывать высочайший вкус от этого мальчика. Думает: что же такой за вкус я испытываю? И он привязался к этому мальчику, он удивлялся: «Я на самом деле ищу Бога, я уже отказался от секса, самого большого наслаждения в этом мире. Что я могу испытывать от какого-то мальчика?» И он чем больше шел с этим мальчиком, тем больше он испытывал счастье, и он наконец начал испытывать духовный экстаз. находясь рядом с этим мальчиком. И когда он пришел уже в святое место, он понял, его озарило, что вел его туда сам Бог. Он, то есть, принял эту форму мальчика и вел его, он общался с ним, потому что тот желал иметь общение с Богом. И он тогда начал его сильно звать. Он начал кричать: «И подойди ко мне еще раз!» Но тот уже больше не подходил. Потому что это уже следующий этап. Святой человек, который получил вкус общения с Богом, этот вкус необыкновенно возрастает в разлуке. И Бог уже разлучился с ним специально, чтобы растить в нем этот духовный вкус. Таким образом, я вам рассказал те вещи, которые нам совершенно недоступны. Да? Но принцип вы должны понять. Принцип такой. В этом мире нет никаких запретов, которые мы сами себе все придумываем. В этом мире нет никаких проблем вообще. Если для тех, кто понял, что такое отречение. В этом мире нет никаких запретов. Вы можете делать все, что вы считаете нужными. Все, что вы хотите. Вопрос. Будем ли мы от этого счастливыми или нет? Можно делать все. Но человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы искать счастье. Поэтому человек, желая остаться в человеческой форме жизни, а не вновь принять животную, должен воистину задуматься над одной темой. Где же более возвышенное счастье? В чем оно заключается? Не просто счастье, а в чем заключается, он должен изучать, потому что разум предназначен для изучения. И когда человек вкушает какой-то вид счастья, он постоянно должен сразу же отрекаться от него, отрекаться от плодов. Мы, допустим, с любовью работаем, трудимся. Мы должны знать уже заранее, что результат этой работы меня не устраивает. Я хочу большего счастья, чем просто то, что я получу от этого труда. Плоды труда тоже приходят, и человек что делает? Он видит, вот у него есть плоды труда, у него есть деньги, у него есть то, у него есть все, то все, что он получил от своего труда. И что человек думает? У меня вот это все есть, но я не хочу этого, я хочу большего счастья. И при этом он не отрекается от этих денег, но когда он находится в таком настроении, естественным образом он деньги будет использовать так, как надо, потому что сильные желания не обуревают его. Он подумает: ну что мне надо от этих денег? Я куплю себе вот это, вот это. Но я не испытываю в этом счастья. Мне надо еду, я куплю себе еду. Мне надо и одежду, я куплю одежду. Но счастья от этого я не испытываю, потому что я хочу большего. Меня это не устраивает. Вот это воистину тот, кто родился не зря в человеческой форме жизни, будет думать именно так. В этом заключается смысл отречения. Отречение означает, что человек никогда не будет довольствоваться тем, что не приносит высшего счастья. И когда человек воистину почувствует, что его это устраивает, от этого он уже не отрекается. Но он хочет еще более глубокого этого вкуса. И когда живые существа живут в духовном мире, знаете чем? Вот когда человек настраивается таким образом, он из временного времени попадает в абсолютное. Я сейчас вам объясню. Мы сейчас с вами живем во временном мире. Это значит, что мы будем испытывать вкус к этой жизни, и он будет нас приводить к старости и к смерти. Когда мы будем, чем больше мы будем погружаться в эту жизнь, тем больше мы будем испытывать разочарование. Потому что все, чему мы добились в этой жизни, придется оставить. Например, я добился высокого положения, но старость заставит меня оставить это высокое положение. Я ухожу на пенсию. Я добился любви от своей супруги, но когда я старею, моя супруга не будет меня уже любить, как раньше, потому что у меня нет мужских качеств, не проявляются так, как они проявлялись раньше. Я стремился к тому, чтобы наслаждаться своими детьми, но они выросли и убежали от меня. Я стремился к тому, чтобы иметь успех на работе, но те люди, с которыми я имел успех, они все ушли, поуходили на пенсию, пришли новыми, с которыми я успех не имею. Таким образом, человек понимает, что в это, счастье в этом мире, который, в котором мы живем, приносит только разочарование. Когда человек понял это уже понял очень хорошо, то он продолжает делать то же самое, но при этом он ищет абсолютного счастья. Поиск абсолютного счастья заключается в том, что испытывая какое-то счастье, он не удовлетворяется уже этим заранее. И также ведут себя живые существа в духовном мире. В духовном мире живые существа, испытывая какое-то счастье, они уже его не хотят. Они хотят более высокого счастья. И они неуклонно продолжают развиваться более и более. То есть движение живые существа в духовном мире необыкновенно быстро, с большой скоростью движутся к все большему и большему счастью. Их блаженство постоянно возрастает с необыкновенной скоростью. И никогда не убывает. Живя в духовном мире, живые существа бесконечно увеличивают свое блаженство. Это движение постоянно, потому что они, имея одно, отрекаются от этого, хотят еще большего. Но их движение с другим знаком. Мы гребем под себя все больше и больше, не удовлетворяясь этим, а они служат все больше и больше, не удовлетворяясь этим. В этом заключается разница. И кому они служат Богу, потому что Он источник всего счастья. Понятно? Истинное духовное время — это когда мы не испытываем разочарования. Когда человек попадает в ту струю в этой же жизни, в человеческом теле, вот здесь, когда он чувствует, что с каждым днем жить становится счастливее, это значит, что он направил себя в нужное направление. Это значит, что он уже живет духовной жизнью, а не материальной. Это значит, что его жизнь, она будет все более радостна с каждым днем. Понимаете, о чем я говорю? Это значит, что он на правильном пути. Правильный путь означает, что человек с каждым днем испытывает все больше и больше счастья. Все. Это правильный путь. Как достичь этого пути, я уже сказал. Надо, имея что-то, говорит, мне этого недостаточно. Все. Это и есть истинное отречение. Отрекаться от этих плодов. Мне этого недостаточно, я хочу большего. Так человек должен поступать в человеческом теле. Теперь ваши вопросы. Да? Интересная история, интересное время, момент. И перед ним проходит все его многочисленные жизни в материальном мире. Что так оно и есть, потому что в духовном мире нет времени. Там живое существо, оно есть, но оно вечное. Там живое существо не испытывает вот эту вот продолжительность. То есть это все, то, что здесь происходит многие тысячи лет, тысяч, десятки, сотни, миллионы лет, для живого существа там, в духовном мире, это одна секунда. Потому что там нет продолжительности времени. Там по-другому оно идет. Там время означает движение времени не по кругу, не цикличное, а вперед. Если живое существо остановилось на каком-то моменте счастья, допустим, оно захотело деградировать в понимании счастья, то оно попадает в материальный мир, и здесь время начинает циклически двигаться, пока оно не преодолеет. Но там, в духовном мире, она опять на этот же момент приходит, живое существо, начинает испытывать все больше и больше счастья. То есть время идет вперед там. Но это означает, что оно бесконечно. А здесь время идет циклами. Мы рождаемся, умираем, рождаемся, умираем. Здесь мы не можем испытать до конца счастья почувствовать. Потому что здесь время нас приведет к постоянной деградации. Наоборот, движение наоборот. Если расслабиться, то ты начинаешь деградировать. Здесь надо постоянно напрягаться, чтобы как-то прогрессировать. Если начинаешь расслабляться, все рушится, у тебя все рушится. Время здесь гнет живое существо. В ведах написано, в материальном мире время сгибает живое существо к старости. С самого рождения мы стареем. В духовном мире время толкает живое существо к прогрессу. Все наоборот. Свобода выбора. Остается всегда, живым существом всегда остается свобода выбора. То есть это значит, что можно попробовать пожить для себя. А? Да, нормально, конечно. А разве кто-то говорил, что нет? Я на этой лекции говорил, что это ненормальное состояние, раз. Если кто-то хочет попробовать понаслаждаться, пожить для себя, конечно, это нормально. Надо пробовать дальше. Надо почувствовать вкус. Что это за наслаждение, за жизнь для себя? Но надо быть искренним при этом. Надо, когда ты это живешь такой жизнью и хочешь для себя, надо понять, приносит это тебе счастье или нет. Надо быть искренним. Надо хотеть большего счастья. Человек не должен становиться тупым и довольствоваться тем счастьем, которое у него есть. Как животные себя ведут. Они довольствуются. Он сидит в клетке, ему достаточно. Он не хочет умирать там в этой клетке. Он сидит, курица, сидит в этом инкубаторной клетке и ко-ко-кает. Все. И достаточно. Выпустили, она побежала. И понравилось это. Опять клетку закрыли, она постучала носом, забыла, что там больше вкус, лучший вкус на свободе, она забыла. Опять ко-ко-кает, сидит там. И наслаждается тем, что ей дают. Это материальное счастье. Мы кукокаем здесь все. Потому что, посмотрите, мы все в клетках живем точно так же. Нас иногда на улицу выпускают между работой и домом. Судьба выпускает иногда на улицу, мы выходим на улицу, прогулялись, а дальше мы опять кукокаем где-нибудь на работе. Все. У нас нет никакой свободы. Кому-то нравится, кто-то имеет вкус так жить. Это нормально, пускай. Но надо нормально, пожалуйста. Если ты имеешь вкус, живи. Но человеческая форма жизни предназначена для тех, кто недовольствуется тем вкусом, который у него есть. Он хочет более высокого вкуса. Он говорит, если более высокий вкус в том, чтобы иметь больше материального счастья, он говорит, мне недостаточно одного яблока, я хочу пять. Имея пять, он говорит, мне недостаточно пять, я хочу 10. Потом, ему недостаточно 10, он хочет миллион. И если человек этот последователь, он действительно разумен, если он последователен, он достигает высочайшего прогресса в этом направлении. Он говорит, я хочу быть властелином Вселенной. В конце концов, он достигается прогресса, он говорит, я хочу управлять всей Вселенной, я хочу, чтобы все мне подчинялись. В ведах описано это направление. Такие живые существа, в конце концов, тоже попадают в духовный мир. Потому что они искренне, последовательно хотели быть счастливыми. Но только после того, как они увидели, что, в конце концов, они терпят поражение. Даже на том этапе, когда они управляют Вселенной, все равно они терпят поражение. Потому что они дальше хотят уже победить Бога. А Бога победить невозможно. Когда они всех уже победили, дальше они еще кого-то. Потому что наслаждаться, управлять себе. Себе означает все больше и больше побеждать. Для того, чтобы нам иметь успех в этом мире, мы должны кого-то подмять под себя. Допустим, чтобы жениться хорошо, надо кого-то подмять. Девушку, которая тоже любит этого парня, надо подмять. Даже если она подружка, можно, конечно, и объяснить все, но все равно это же все равно одно и то же. Мы должны понять, что успех в этом мире означает быть лучше других. Поэтому человек самый высший успех, если он последовательный, в конце концов, через много жизней, он станет демоном. Это демонический способ прогресса. Он станет самым высшим демоном, самым крутым. И он будет управлять всей Вселенной. А потом он погибнет от руки Верховной Личности Бога. И в момент, когда Бог его будет убивать, потому что, а почему он будет его убивать? Он будет убивать не потому, что Богу нравится убивать, а потому что все правители этой Вселенной, которые живут не для себя, они будут молиться Богу и сказать: «Пожалуйста, сейчас вся Вселенная погибнет. Освободи нас от этого товарища». И Бог приходит, и он улыбается этому счастливой, потому что мы все, в Бхагавад-гите говорится, мы все, он говорит, вы все мои самые лучшие друзья. Я вас люблю больше всех на свете. То есть всех живых существ он очень сильно любит лично. Личностные отношения есть. Он улыбается этому человеку, который достиг такого могущества. Он улыбается ему. А тот говорит: ты, значит, ты могущественнее меня, я хочу убить тебя. Он говорит: ну ладно, хорошо. Если ты хочешь, нет проблем. Давай посражаемся. Он улыбается ему. И с улыбкой на лице он его убивает. И тот момент, когда прикасается рука Бога к нему, он испытывает более высокий вкус. И тогда, испытав этот более высокий вкус, он уже никогда не отвяжется от него, потому что он, для того, чтобы завоевать всю Вселенную, он был очень последователен в том, чтобы наслаждаться все больше и больше материальной энергией. И такая личность, она в эту же секунду привязывается к Верховной Личности Бога и достигает духовного мира. Такой путь тоже есть. Но веды говорят, что он более трудный. Представляете, сколько надо добиваться максимального успеха в этом мире. Все равно будет недостаточно. Даже если ты станешь правителем Земли, этого будет недостаточно. Есть более высокий вкус в этом, править в этом мире. Но каждый человек может попробовать. Есть два пути. Или человек через материальный успех добивается того, что он обретает высшее счастье. Или через духовный. Но веды говорят, все равно, это все равно, что как, допустим, вам надо сделать один шаг назад и попасть в то место, которое вы стремитесь через весь земной шар. Кто-то говорит: я хочу через весь земной шар. Пожалуйста, нет проблем. Но можно сделать просто один шаг назад. Это значит признаться себе, что до этого я шел не туда. Сделать шаг назад, признаться: я шел долго, но не туда. Я хотел материального вкуса, я хотел наслаждаться, я хотел успеха в этом мире, в обществе, но это не тот вкус, он не принес мне счастья, я остаюсь тем же несчастным человеком. Когда человек признается себе, это проявление высшей мудрости. Но если человек не хочет себе в этом признаваться, значит, он еще не насладился. Но в этот век, век деградации, веды говорят, вы продолжайте наслаждаться, если хотите, нет проблем. Но при этом надо знать, что есть высший вкус. Надо повторять имена Бога, и человек, повторяя их, постепенно начинает ощущать этот высший вкус, и потом он сравнивает, чем ему лучше наслаждаться. Служить Богу или продолжать кувыркаться, как говорят. Раздаться вновь. Да? Очень хороший вопрос. Значит, что человек уже серьезно изучает эту тему. Когда такие противоречивые вопросы встают, это значит, что человек изучает. Так вот, человек должен напрягаться. В чем он должен напрягаться? Он должен... Аскеза означает напряжение. Есть аскеза в благости. Если человек почувствовал вкус благости, допустим, аскеза ума, он почувствовал вкус благости, желать всем счастья. Он почувствовал, что есть это. Человек должен совершать аскезу. В чем она заключается? Он должен, несмотря ни на что, продолжать желать всем счастья, напрягаться в этом. Если человек не испытывает никакого счастья вообще в этой жизни, у него нет счастья вообще никакого, то в чем должно быть его напряжение? Он должен напрячься и испытать какое-то счастье. Но веды говорят, самая высшая аскеза, которая выше всех этих материальных аскез, это следовать наставлениям вед. При этом надо следовать так, чтобы не пропал вкус к этому. Поэтому самая лучшая аскеза, это когда человек отрекается от меньшего счастья к большему. Например, у вас есть возможность почитать возвышенные стихи очень. И одновременно вы можете повторять святое имя Бога. И то, и другое вам нравится. Вы выбираете повторение святого имени Бога. Почему? Потому что это аскеза. Когда вы так выбираете, это аскеза. Потому что второй вкус у вас тоже присутствует. Вы говорите, я хочу тоже читать стихи. Но веды говорят, если ты будешь читать стихи, ты тоже будешь продвигаться, но медленнее. В этом случае, если ты будешь повторять именно имя Бога, ты будешь продвигаться гораздо быстрее. Поэтому человек выбирает это. Почему? Потому что он очень разумен. Он очень разумен, он хочет изучить знания, он хочет понять, он хочет разобраться. Поэтому что такое аскеза? Аскеза — это значит не разрываться между двумя вкусами, а выбрать один из них и следовать ему. Понимаете? Допустим, два вкуса. Я хочу одновременно остаться дома и пойти на улицу. Веды рекомендуют. Надо выбрать один из двух вкусов. В этом заключается аскеза. Тогда веды говорят, если ты повторяешь святые имена из чувства долга, аскезой для тебя является бросить все это и начать пытаться испытывать вкус от повторения святых имен, а не просто повторять их из чувства долга. Очень просто, надо понять принцип. То есть вы повторяете святые имена из чувства долга. Так? Веды говорят, надо бросить это занятие. Это очень большая аскеза бросить это занятие. И начать повторять святые имена не из чувства долга, а из желания высшего вкуса. И тогда человек из тарахтения, вот как выглядят эти два варианта? Я сейчас объединю. Есть один великий святой Бхактивинода Тхакур. Он описывал это таким образом. Есть люди, которые просто повторяют молитву, как пылесосы. Они тарахтят. Это значит, что они из чувства долга это делают. Это тоже отречение, но когда человек уже понял, что как пылесос повторяет молитву не очень приятно, он начинает искать другие варианты, как же более приятно. И в этом случае он нарывается на высказывание вот это, то есть описание, как повторял Бхактивинода Тхакур. Ему не хотелось повторять просто молитву, он хотел испытывать этот вкус. И как он повторял? Он именно Бога. Кого же он тватал, звал? Он хотел испытать высший вкус, насладиться святым именем Бога. И он повторял святое имя Бога в это время. И он повторял очень надрывно, как будто плакал. Он хотел насладиться. Когда человек как пылесос тарахтит, он тоже хочет насладиться, но он еще не понимает, как это надо сделать. Поэтому аскеза для него будет заключаться в том, чтобы перестать тарахтеть как пылесос, от этой привычки уйти, вот, и начать звать Бога. Я вам ответил на ваш вопрос? Какие еще вопросы? Я просто, здесь люди разных уровней сидят, поэтому всем, каждому интересно свое. Спрашивайте смело, не бойтесь. Я не против вашего образа жизни, вашего стиля понимания вещей. Я просто вам дал сейчас всю цепочку до самого конца. Вы должны быть благодарны за это. Потому что у каждого человека будет сейчас свое понимание, к чему ему надо стремиться из этой лекции. Пожалуйста, какое понимание у вас есть, к тому и стремитесь. Не фальши, самое главное быть искренним. Потому что мы на этой лекции с вами отметили, что самое опасное — стать притворщиком. То есть считать себя возвышенным человеком, но иметь другой вкус. Постоянно ограничивать себя в этом, но всегда этого хотеть. Человек должен начать хотеть того, чего надо хотеть, и при этом продолжать жить той жизнью, которой он живет, пока ему не надоест. Но никогда не отказываться от более высокого счастья. Вот какой принцип. Очень труднодостижимый принцип. Потому что когда человек... У человека есть два варианта. Или он живет так, как он живет, и про все забывает. Или он полностью себя лишает этой жизни и от всего отказывается. Вот эти два противоречивых варианта не приводят человека к счастью. Человек или всего лишается совсем, от всего отказывается, все, я это не хочу. И он ему надоедает этот жизнь в отказе. Второй вариант, он все себе позволяет. Это можно сравнить с нашим обычным лечебным голоданием. Сначала человек от всего отказывается и ничего не ест. Он думает, что в этом счастье. Испытывает действительно это счастье. В голодном состоянии он испытывает какую-то радость, этот вкус отречения от тела он испытывает. Потом, когда он уже больше не может не есть, он начинает есть и начинает испытывать вкус от еды. И обжирается все больше и больше. Так вот, веды говорят, два вот этих типа отречения не приводят к счастью. И то, и другое не приводит. Сначала человек отрекся от обычных наших удовольствий, а потом человек отрекся от того, что он отрекся от удовольствий. Два эти типа отречения не приводят к счастью. Человек должен кушать, желая испытывать более высокий вкус. Если же ему не хочется кушать, он должен отречься от того, чтобы кушать. Например, ему говорят, садись за стол, пора кушать, а он не хочет кушать, он сыт. Он говорит, я не пойду за стол, потому что у меня есть более высокий вкус, я не хочу обжираться, мне хочется просто быть сытым, как и я есть. Мне хочется быть в том состоянии, в котором я есть. Человек искренне говорит, я стремлюсь к большему вкусу, поэтому ради привычки я не пойду за стол. Это отречение. Я останусь голодным сегодня, как бы якобы, но на самом деле он не голодный, он сыт, он просто не хочет есть. Таков принцип. Ясно, да? Как же мы делаем в большинстве случаев? Мы едим, садимся есть, хотя мы не хотим есть. Человек должен быть искренним, и он в каждую секунду своей жизни должен подумать, чего я хочу сейчас больше всего? Но чего вы хотите больше всего сейчас? Вот то и делайте. Когда вы это сделаете, вы подумаете, ну и свинья же я. И подумайте тогда, может мне все-таки заняться чем-то другим? И вот когда вы так подумаете, делая опять вновь это, так как вы уже знаете, что это не дало вам вкуса, не надо быть лицемером и говорить себе, что это не дает вкус. Надо сказать, мне хочется так делать, и я вроде бы так делаю, но я уже знаю, что это ерунда. И вот когда человек так уже знает, он должен сказать себе, ну все, хватит мне это делать-то. Хватит, надо что-то другое делать, более вкусное, так? Вот это и есть отречение. Истинное отречение, когда человек уже надоело делать эту глупость, все. А не когда ему хочется делать, но он как бы делает вид, что он не может, что ему не хочется. Это лицемерие. Понимаете или нет? Очень трудная тема. Я сразу сказал, тема очень трудная. Еще какие вопросы? Уже очень поздно, да, до вопроса. Я извиняюсь за долгую лекцию. Но эта лекция, как бы, она является такой ключевой, потому что эта тема самая серьезная. В ведах говорится, тема отречения от ненужного, и это раз, первая тема, и тема привлечения к нужному, самые главные темы духовного знания. Вот одну из тем мы сейчас с вами разобрали. Поэтому извините, что тема лекции была очень длинной, но эта лекция очень серьезная.